это есть спасибо за воспитание чудесного ребенка. Ребенок вырос и стал убийцей. Магнитофоне зажеванная пленка, она воспитала маньяка. Доносит шепот прохожих детей, одетых в саван, друг на дружку похожих. Психологи ищут причины, пишут в газетах браки о том, как она родила сына, вырастила маньяка. Она воспитала маньяка безучастных покойных лиц, и хочется взяться за нож, когда рядом смеется убийца. Когда рядом смеется убийца.